затем в сопровождении вельмож, нарушая вековечные обычаи, взял с собой султаншу и навестил зятя и сестру в их дворце, чтобы узнать, счастливо ли они живут, и вручить им новые щедрые дары. Снова вернулся в Кьёшк на ипподром, смотрел теперь, как угощают верных его янычар и раздают им деньги, радовался, что отныне в столице, а следовательно и во всей державе, воцаряются сила и закон, и что его народ с таким весельем встречает султана с султаншей. А Хурем сидела рядом с султаном, долгие часы смотрела на неудержимое веселье стамбульских дармоедов, думала о чужом счастье. Горько было у нее на сердце, но не выказывала этого перед султаном, улыбалась ему хоть еще и слабо, но бодро, а в душе всхлипывала что-то темное и мучительное. Стороною дождик идет. Ой, стороною! Да не на мою розочку алую! Султану даже в голову не приходило, что этой пышной свадьбой, еще не виданной в Стамбуле, он порождает и укрепляет две наиболее враждебные силы в своем государстве, которые рано или поздно должны будут столкнуться, и одна из них неизбежно погибнет. Одну из этих сил он неосторожно показал народу, и тем ослабил ее стократно, ибо как высоко вознесенную, народ сразу же ее возненавидел. А другая сила пока оставалась скрытой и от этого была намного сильнее. Силой явной был Ибрагим, отныне не только великий визирь, но и царский зять. Силой скрытой — Роксолана. Время, которое еще не настало, но когда-то могло и должно было настать. Похмелье. Жить среди зверей. Здесь не скрывали, напротив, кичились тем, что они звери. Иноземных послов, прежде чем они попадали в тронный зал, чтобы поцеловать полу сулейманова кафтана, проводили через двор, где стояли гигантские сулеймановы слоны. А потом между клеток с львами и леопардами, проходом таким узким, что послам в любую минуту могло показаться, будто сквозь прутья просовывается страшная лапа дикого зверя, унизанная крепкими и острыми, как ятаганы, когтями. Упорно, неодолимо, бессонно мерили свои клетки дикие звери на пушистых упругих лапах, хищно пощелкивая твердыми, как сталь, когтями, с неторопливой кровожадностью выслеживая добычу, точно заклятые души вардалаки. Даже в походы султан брал свой зверинец, и часто перед входом в его восьмигранный красный шатер, раскинутый на отлитых из золота столбах, привязывали хищных пантер и гепардов, как бы за тем, чтобы показать. Падишах повелевает даже дикими зверями. Но была сила, которой боялся и сам султан. Призванная укреплять и подпирать империю, она иногда потрясала ею так неожиданно и страшно, как никакая другая. Силой той были янычары. Это султанское войско, которое наводило страх на Европу, Азию и Африку несколько столетий, придумал брат султана Архана Алаэддин, добровольно отказавшийся от посяганий на престол и ставший у своего младшего брата великим визирем. Он ввел в покоренных землях на христиан налог крови. Девширме. Раз в 5 лет специальные султанские чиновники должны были брать с каждых 40 дворов по 1 5-летнему мальчику, причем выбирали самых лучших и здоровых. Детей уводили навеки. С печальными лицами горько плакали родители, родные и их братья и сестры, Такой крик стоял, что невозможно передать человеческим языком. Надев траур и в лосинице,